Послание к евреям. Почти что каждый человек любит есть фрукты. И доктора говорят, что фрукты очень полезные для здоровья тела. Когда вы думаете о фруктах, вы думаете о чем-то очень приятном. Они очень вкусные, они очень полезные для здоровья, и они очень привлекательные. Фруктовые деревья имеют в себе что-то, что привлекает внимание прохожих. Цветы могут быть привлекательными и даже очень благовонными. Многие знают переживания, когда они смотрели на фруктовые деревья с великим интересом и ожиданием, интересуясь, как развивается плод. Всегда кажется интересно наблюдать, как растут плоды. И всегда печально видеть фруктовые деревья без плодов. И кажется, мы никогда не теряем чувства изумления и удивления, наблюдая, как развивается прекрасный плод. Мы все должны видеть дело рук Божиих в развитии плода. Мы можем говорить и говорить относительно разных аспектов фруктового дерева, его роста и принесения плодов. Это изумительное изучение. В нашем изучении послания к евреям мы опять приходим к 13 главе, где мы находим полную корзину плодов. Это плоды, которые Господь ожидает в жизни верующего христианина в результате его роста в благодати и достижении зрелости. Они не относятся к физическим аспектам, но к скрытым качествам внутреннего характера. Будем помнить, чем более зрелое и здоровое дерево, тем большим будет количество и качество плодов. Так как дерево познается по его плодам, так тоже прогресс верующего в его росте, благодати, будет очевиден в количестве и качестве плодов, приносимых в его ежедневной жизни. Некоторые из этих плодов упоминались в предыдущих главах послания к евреям, и также мы встречаем их в этой изучаемой нами главе. Прочитаем теперь 15 стих. «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Здесь говорится о плоде уст, которое определяется как жертва хвалы Богу, прославление имени Его. Плод уст включает больше, чем свидетельство на молитвенном богослужении или в среде близких. Плод уст назван жертвой хвалы Богу. Он должен быть непрестанный, не спорадический, не только предназначенный для специальных случаев. Мы должны продолжать проявлять его, когда мы идем на работу, когда мы среди людей и когда мы дома. Это включает наши общественные контакты, а также и деловые. Это не обязательно означает передавать устное свидетельство, но наша жизнь и поведение должны быть исполнены хвалой и благодарением. Мы можем дать действительное свидетельство, даже не произнося и слова. Отказ в наслаждении, в вопросительных развлечениях толпы само по себе может быть свидетельством. Приятная улыбка, когда оскорбляют, доброжелательность и терпение во время преследования, вежливость при грубом обращении – это все является плодами жертвы и хвалы Богу. Склонить голову и поблагодарить Бога за пищу в светском, безбожном месте является также свидетельством, как встать, чтобы проповедовать. Кажется важным, что слово «непрестанно» находится в середине этого стиха. Оно является центром всего, что передает стих. Наше благодарение и хвала Богу должны быть непрестанными. Заметьте, что наше свидетельство, плод наших уст, называется жертвой хвалы. Это означает жертва, и верность Христу может нам стоить чего-то. Не всегда легко быть стойкими и неподатливым во время искушения и оскорбления. Это может стоить друзей или даже потери работы. Но никакая жертва не чересчур велика, когда рассматривается во свете жертвы Христа на Голгофе. Апостол Петр в своем первом послании в 4 главе и 14 стихе говорит нам: «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». но будьте уверенными, чтобы вы страдали ради имени Его, а не по причине глупости с вашей стороны. Даже в нашем свидетельстве мы должны быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Мы можем повредить нашему свидетельству для Христа, передавая его неправильным способом и свидетельствуя на неправильном месте и в неправильное время. Иногда мы, как верующие христиане, чувствуем себя так ревностными и смелыми для Господа, что мы свидетельствуем на месте нашей работы. Но мы должны быть очень осторожными, чтобы не злоупотреблять временем, которое мы должны употреблять в работе, даже когда мы свидетельствуем о нашем Господе. Господь даст нам возможность засвидетельствовать о Нем перед и после работы, в наше собственное от работы время. Если мы намеренно злоупотребляем рабочим временем, мы не можем считать, что мы гонимы за Христа, если упрекают за это. Пока наше свидетельство для Господа не нарушает нашей ответственности к работодателю и злоупотребляет рабочим временем предприятия, оно правильное и может быть благословенным Богом. Вместо того, чтобы красть время у предприятия, мы с уверенностью должны оставить свидетельство, совершая как наилучший наш труд, приходить на работу вовремя, превосходя в качестве труда и проводя жизнь выше справедливой критики. Употреблять рабочее время для своих интересов является действительно кражей. В первом послании Петра, 4 главе 15 стихе и по 16 сказано: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Помните, наши отношения и поступки могут очень громко говорить. Пока наши слова не подтвердятся нашими делами, они никого не убедят. Вероятно, по этой причине увещание «принести в жертву плод наших уст» не упоминается до этого в послании к евреям, а после того, как перечислены другие плоды – любовь, гостеприимство, покорность, чистота, довольство, смелость, сострадание, постоянство и, наконец, выход за стан. Все эти качества в нашей жизни должны быть очевидными перед тем, как будет эффектным наше свидетельство. И тогда следует другой плод – щедрость. В 16 стихе сказано: «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Мы должны разделять с другими то, что мы сами имеем. Скупой христианин – противоречие. Зависть и любовь к деньгам является основанием большинства злых действий. Мы, верующие, должны быть сострадательными и щедрыми в нашей добродетели. Рассказывают о набожном дьяконе, который слышал о бедной вдове, у которой была великая нужда, нужда в пище. Он читал в Писании, где сказано, чтобы мы заботились о вдовах. И так он немедленно пошел к ней на дом, совершил длинную молитву о вдове и о ее нуждах. В то время, когда он молился, безбожник пошел в бакалейную лавку и купил некоторые продукты и принес их к ней. Но потому что дьякон все еще молился, он поставил их в открытом окне. Важно молиться. Но крайней нуждой женщины была пища. Припоминаются слова апостола Иакова, записанные во 2 главе с 14 по 16 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Мир устал от множества набожных действий и также от произнесенных проповедей без практического доказательства любви Христовой. То, что мы делаем, говорит очень громко и фактически неоднократно мешает людям слышать, как вы желаете сказать. Имеется написанная английская песня. Слова ее в переводе говорят: «То, что вы делаете, говорит так громко, что они не слышат, что вы говорите. Они смотрят, как вы поступаете, не слышат, что вы говорите. Они оценивают вас по вашим действиям каждый день. То, что мы видим, кажется настолько сильнее и влиятельнее, когда мы сравниваем с информацией, полученной через другие ощущения, как слух и так далее. Если мы говорим, что и наши действия противоречат тому, люди немедленно видят противоречие в нашей жизни. Поэтому мы не можем достаточно подчеркивать важность свидетельства данного посредством жизни, то есть нашими поступками и поведением. Будем так жить, чтобы наша жизнь проявляла любовь и благодать нашего Господа Иисуса Христа, и поэтому наше свидетельство для Него будет эффективным. Аминь.